И это отнюдь не единственный случай, когда наш автор невольно опровергает сам себя даже только в этой части своих рассуждений. Он, как я уже говорил, несомненно ставит себе целью велико возможно сократить промежуток между исчезновением Мари и обнаружением трупа. Тем не менее, он настойчиво подчеркивает, что с той минуты, когда девушка вышла из материнского дома, ее никто не видел. «Итак, — говорит он, — мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после 9 часов утра воскресенья 22 июня. Поскольку его довод явно односторонний, ему следовало бы, по меньшей мере, вовсе не упоминать об этом обстоятельстве, так как вышеупомянутый промежуток заметно сократился бы, если бы кто-нибудь видел Мари в понедельник или, например, во вторник, и, согласно его собственным рассуждениям, вероятность того, что был найден труп именно красавицы-грезетки, заметно уменьшилась бы. Очень забавно наблюдать, как Этуаль настойчиво обращает внимание своих читателей на эту подробность, в глубокой уверенности, что таким образом она подкрепляет общий ход своих рассуждений. Теперь перечитайте ту часть статьи, где рассказывается о том, как труп был опознан Баве. В вопросе о волосках Этуаль проявила большую неуклюжесть. Мсье Баве, не будучи идиотом, при опознании трупа вряд ли привел бы в качестве доказательства просто волоски на руке. Волоски есть на любой руке. Неопределенность выражения, употребленного Этуаль, искажает слова свидетеля. Он без сомнения указал на какое-то своеобразие этих волосков, особый цвет, густоту, длину или расположение. «Ее нога, — пишет газета, — была маленькой, как и тысячи других женских ног. Ее подвязка не может служить серьезным доказательством, как и ботинки, ведь ботинки и подвязки продаются тысячами одинаковых пар. Тоже можно сказать о цветах на ее шляпе. Мсье Баве особенно упирает на то, что застежка на подвязке переставлена. Это просто ничего не значит, так как женщины почти всегда предпочитают, купив подвязки, затем подогнать их дома, нежели примерять подвязки в лавке перед покупкой. Трудно предположить, что автор утверждает это серьезно. Если бы мсье Баве, разыскивая Мари, нашел труп женщины сложениями, внешностью, схожей с исчезнувшей девушкой, он имел бы все основания, вообще не рассматривая одежды, счесть, что его поиски увенчались успехом. А если кроме общего сходства он обнаружил бы на руке умершей те своеобразные волоски, которые видел на руке Мари, его уверенность с полным правом могла бы возрасти в степени прямо пропорциональной необычности этой приметы. Если ноги Мари были маленькие, и ноги трупа тоже, уверенность в том, что это труп именно Мари, возросла бы не в арифметической, но в геометрической прогрессии. Добавьте ко всему этому ботинки, такие же, какие были на ней в день исчезновения, и пусть даже эти ботинки продаются тысячами одинаковых пар, вы доведете вероятность уже почти до степени абсолютной несомненности. То, что само по себе не является точной приметой, теперь, благодаря своему месту в целом ряду других признаков, становится почти неопровержимым доказательством. Добавьте еще цветы на шляпе, такие же, какие носила исчезнувшая девушка, и опознание можно считать полным. Достаточно было бы и одного цветка. Но что, если их 2 или 3, или больше? Каждый из них не просто дополняет нашу уверенность, но 100 крат ее умножает. А теперь обнаружим на покойнице такие же подвязки, какие носила живая девушка, и всякие дальнейшие поиски становятся просто нелепыми. Но оказывается, застежки на этих подвязках были переставлены, чтобы подогнать их по ноге. Точно так, как Мари затянула свои подвязки незадолго до ухода. После этого сомневаться может только сумасшедший или лицемер. Эластичная природа подвязок уже указывает на необычность такой перестановки застежки. Если предмет способен укорачиваться сам, то дополнительное его укорачивание по необходимости не может не быть редким. То, что подвязки Мари потребовали такой переделки, было случайностью в самом строгом смысле слова. Одних этих подвязок было бы вполне достаточно, чтобы точно установить ее личность. Но ведь на трупе не просто нашли подвязки исчезнувшей девушки, или ее ботинки, или ее шляпку, или цветы с ее шляпки. Не просто оказалось, что ноги убитой такие же маленькие, или что у нее такие же волоски на руке, или что она напоминает Мари сложениями и внешностью. Нет, труп имел все эти приметы до единой. Если бы удалось доказать, что редактор Этуаль при таких обстоятельствах все же продолжает искренне сомневаться в личности убитой, его можно было бы объявить сумасшедшим и без заключения медицинской комиссии. Он решил, что будет очень хитро с его стороны прибегнуть к профессиональному языку адвокатов, который по большей части удовлетворяется повторением прямолинейных юридических понятий. Кстати, многое из того, что суды отказываются считать доказательствами, является для острого ума наиболее убедительным доказательством. Ибо суд руководствуется общими принципами, определяющими, что составляет доказательство, а что нет, то есть руководствуются признанными, записанными в кодексах принципами и не склонен отступать от них в конкретных случаях. Несомненно, такое неуклонное следование принципу и полное игнорирование противоречащих ему исключений в конечном счете представляет собой верный способ обнаружения максимума, поддающийся обнаружению истины. Следовательно, в целом такая практика вполне философически оправдана, однако верно и то, что она приводит ко множеству индивидуальных ошибок.